Гексаграмма 59. Хуань. Окропление. Глупо останавливаться на достигнутом, не достигнув возможного. Теперь байкер каждое утро делал насечки на специальной доске, чтобы не перепутать день, когда должен прийти обоз. Неделю спустя подтопление сошло практически на нет, грязь во многих местах высохла, и Ури снова свободно охотился. Теперь он сам то и дело тренировался с секирой, представляя перед собой тех ублюдков, которые посмели держать в плену родную дочуру. Однажды, проснувшись и поставив 17-ю насечку на доске, Ури плотно позавтракал, натер клинок ножа и наконечники болтов ядом демов, положил в суму, наскоро сшитую из шкур, куски недоеденного мяса и остатки сушеных фруктов. Последний раз обошел свое обиталище. Он покидал навсегда этот дом и этот город, но в жилище еще какое-то время будут заметны следы человеческого пребывания. В одной комнате остались кострища и шкуры, в другой – неиспользованные дрова, аккуратно сложенные возле стены. Третья была кладовой, а четвертая – для мусора. Ури даже почувствовал грусть от расставания с домом. Впрочем, предвкушение битвы и встречи с дочурой, желание вновь оказаться в степи и поведать в становищах о своих странствиях быстро рассеяли неуместную печаль. Байкер, захватив арбалет и две секиры, двинулся в путь. Придя к логову демов, Ури с помощью отпугивающего свистка довольно-таки скоро подстрелил трех тварей. Правда, один раз он промахнулся, и болт ушел в кусты адового плюща, растущего на крыше. Достать его не представлялось возможным. Ближе к вечеру Ури обнаружил кроличью нору и подзапасся свежим мяском. Когда начинало темнеть, он продрался через побеги боярышника к ветхому зданию, расположенному рядом с высоченной трубой. Пробравшись внутрь, Ури развел костерок и поужинал. Он не баррикадировал помещение и опасался рысей, которых несколько раз замечал. Зверь хоть и небольшой, но бесшумный и опасный. Однако никто ночью его не потревожил. Ранним утром появился Степа. «Готов?» – спросил Ури, вручая знахарю одну из секир. Степа выглядел сосредоточенным и, пожалуй, даже чересчур серьезным. «Время не ждет», – отрывисто произнес он. «Сегодня степные псы не будут работать ни в поле, ни в огороде. По городу мы пройдем проторенными дорогами. В степи придется сделать большой крюк, чтобы не попасться на глаза». Забрав увесистую связку из туш демов, знахарь спрятал ее в схрон у стены здания. Посмотрел на байкера взглядом полным напряжения и пошел прочь от трубы. Ури последовал за ним. Сначала Степа не спеша пробирался сквозь чащобу. Затем, выйдя на широкую улицу, он зашагал быстрее. Потом еще быстрее. И еще. И, наконец, перешел на бег. Байкер не отставал от знахаря. Они пробегали квартал за кварталом. Иногда, когда дорогу преграждали слишком густые заросли кустарника, компаньоны сбавляли темп. И тогда у Ури была возможность отдохнуть. Но когда они наконец покинули город и, преодолев небольшой лесок, вырвались на степные просторы, байкер узнал, что такое настоящий бег. Очень быстро Ури выдохся и стал отставать от напарника. Степа заметил это. Остановился, подошел к байкеру и протянул ему меха с водой. Согнувшись и тяжело дыша, Ури отрицательно покачал головой. Знахарь стал чередовать бег с быстрым шагом, и байкер, негодующий на собственную дыхалку, кое-как вошел в ритм. К тому времени, когда компаньоны достигли цели, солнце стояло в зените. «Не опоздали!» – – спросил Ури, отпивая из меха и глядя на поросшую полеглой прошлогодней травой дорогу, по правую сторону от которой, если идти на запад, шла степь, а по левую раскинулась чаща. «Не опоздали», – сказал Степа. «Свежих полос от колес нет. Главное, чтоб свидетелей не было. В 1000 шагах отсюда», – знахарь махнул в южную сторону. «На берегу моря стоит селение Сурви. Если бы не деревья, мы бы его увидели». «А что, если они выйдут встречать хозяев?» Байкер подозрительно огляделся. «Не выйдут. Преграждать дорогу обозу запрещено. Лады!» Предвкушение жестокой зарубы Ури осклабился. «Тогда все делаем, как договаривались». Компаньонам пришлось ждать. Солнце опустилось на треть, прежде чем вдали показались повозки, запряженные четверками быков. Каждая управлял безоружный возница. Как и предполагал знахарь, караван охраняли 6 мечников. На головах их красовались шеломы со шпилями. 2 воина ехали впереди каравана, 2 сзади и 2 по бокам. Степа преградил дорогу обозу. В левой руке он держал лук, на правом плече висел колчан со стрелами. Сзади под ногами в траве пряталась секира. Когда караван оказался на расстоянии 10 шагов, знахарь поднял руку. «Добрые господа, умоляю вас остановиться во имя всемогущего Элохима. Я обязан сообщить вам важную весть». Степа медленно опустил руку. Резкие движения были сейчас ни к чему. Обоз остановился. 2 воина с удивлением и негодованием окинули взглядом наглого селюка. Один из них, пышнобородый и чернобровый, произнес со стальной суровостью в голосе. «Смерть! Как ты смеешь стоять на пути священного каравана, который послан самим архиереем?» «И почему у тебя лук и стрелы? Разве вам позволено иметь при себе оружие, кроме ножей и малых топоров? Или, может, ты, тупая деревенщина, решил сразиться с кем-то из нас?» Громко и насмешливо произнес 2-й кольчужник. Был он пухлолицый курнос. Волосы на его лоснящихся щеках торчали безобразными клочьями. Воины совсем не насторожились. Уже 3 десятилетия никто не оспаривал власть Богополя. Восстания и бунты остались в прошлом. И случайные или даже не случайные встречные вовсе не казались опасными. «Я знахарь племени степных псов», — сказал Степа. «Сам наместник мне дозволил носить лук и стрелы. И я никогда бы не осмелился встать на вашем пути, благородные господа, если бы не важная весть о событии, которая может ожидать вас». Степа отвлекал воинов. Он не смел смотреть туда, где к арьегарду из 2 конных кольчужников подкрадывался Ури. «Что за событие?» – нетерпеливо спросил пышнобородый. Правая рука была опущена, в левой лук, колчан за спиной. Слишком долгие мгновения должны пройти, чтобы выхватить стрелу, вставить ее в тетиву и выстрелить. Колчан на виду. Знахарь будто бы непроизвольно дернул плечом, и богопольцы перевели взгляд с лица Степы на стрелы, звякнувшие в футляре. Знахарь отвлекал кольчужников, чтобы те не заметили Ури, а колчан притянул внимание авангарда, чтобы они не увидели пальцы правой руки, нащупавшие и ловко вытащившие стрелу из длинного заднего кармана на бедре. «Это очень важное событие», — сказал Степа и скорчил нелепо смешную, испуганную гримасу. «Очень важно, поверьте, славные господа. Я бы никогда не посмел преградить вам дорогу, если бы не...» Пухлощеки хохотнул. Его явно забавлял безмозглый селюк. «Не томи, говори!» – рявкнул пышнобородый. «Или ты очень пожалеешь?» «Это событие, самое важное для любого!» Вытянув шею, знахарь, изображая безумца, вытаращился, а руки его начали сближаться. «Называется смерть!» Степа вскинул лук, и стрела со свистом вошла в лицо пышнобородого. На миг в глазах Пухлощекова отразилось удивление. Он не поверил в происходящее. Такого просто не могло быть. Селюки, трусы и рабы, никогда он не видел их сопротивляющимися, потому что родился уже после последнего восстания. Видел робко перечащими и юлящими, но быстро ломающимися, если на них хорошенько надавить. Но чтобы так, в наглую, выстрелить в воина Господня, Степа выхватил из-за спины вторую стрелу, надеясь прикончить и Пухлощекова. Но тот уже вышел из ступора, потянул поводья на себя, хлестнув лошадь нагайкой по крупу. Кобыла встала на дыбы, и стрела угодила ей в грудь. Степа отступил на два шага. Рука вновь потянулась к колчану. Лошадь, получив изрядную порцию яда, стала заваливаться, но воин, проявив чудеса ловкости, соскользнул со спины парализованного животного и приземлился на ноги. Прежде чем Пухлощёкий обнажил меч, знахарь выпалил в третий раз. Никогда еще в жизни Степа не проявлял подобные чудеса скорострельности. Но быстрая стрельба отнюдь не подразумевает точность. Стрела застряла в кольчуге богопольца, в левом плече. Ухмыльнувшись, Пухлощёкий вырвал ее и сломал. Знахарь отступил на шаг, выхватил из травы секиру. «Тупая деревенщина!» – выцедил сквозь зубы Пухлощёкий. «Я буду убивать тебя очень, очень медленно». Ури напал на арьергард одновременно с компаньоном. Два всадника, всматриваясь, что за идиот посмел преградить дорогу священному обозу, находились практически рядом друг с другом. Подкравшись к неприятелю сзади, Ури, мысленно попросив прощения у небесного Харлея за убийство четвероногих байков, широко размахнулся и отрубил копыта ближайшей лошади. И тут же с разворотом вокруг себя обрушил лезвие на круп второй. Обе кобылы буквально взревели от боли и ужаса и, рухнув как подкошенные, придавили собой хозяев. Первый кольчужник так и не успел ничего понять, боевой топор снес ему пол головы. Второй воин попытался вытащить меч, но его нога была накрепко зажата в стремени под бьющейся в конвульсиях лошадью, что не позволило быстро обнажить оружие. Ури проломил ему переносицу остро заточенным обухом. Два богопольца, находившиеся в середине обоза, не сговариваясь, развернули лошади и помчались к более сильному противнику – к байкеру. Ури воткнул секиру в землю, скинул с плеча заряженный арбалет и, почти не целясь, выстрелил. Толстый болт, проломив кольчугу, вошел под сердце воина. Из шести охранников живых оставалось теперь только двое. Шансы практически уравнялись. Практически. Ури откинул арбалет и, вновь схватившись за боевой топор, забежал за телегу, поднырнул под нее, вылез с другой стороны. Богополец, подстегнув лошадь, объехал телегу. Не желая сражаться с конным, байкер вновь поднырнул под нее. Ури проделал данную операцию несколько раз, пока кольчужнику не надоели игры в кошки-мышки и он не спешился. «Я убью тебя и так», — сказал воин спокойным, слегка насмешливым тоном. «Вылазь, трусливый сын грязной блудницы!» Ури вышел навстречу неприятелю. «С какого хрена ты меня убьешь, скутерастина помойная?» «Потому что Элохим велик!» Богополец был, пожалуй, того же возраста, что и Ури, но только выше и стройнее. Аккуратно подстриженная бородка, тонкий крючковатый нос в сочетании с презрительным прищуром, сквозь который пробивался острый орлиный взгляд, привлекали особой нестандартной красотой. «Да неужели? Сегодня ты отправишься в Баггерхелл, красавчик, прямо в объятия адской шлюхи!» Губы кольчужника искривились в снисходительной улыбке. Он поднял меч и категорично, впрочем, без особого фанатизма, отчеканил: «Элохим велик», а затем провел первую ложную атаку. Степа выкладывался на полную. Он пробовал все удары и их комбинации, что разучивал за последние 9 с небольшим месяцев. Он рубил в направлении бедра, корпуса или шеи противника, тут же с накрута обрушивал секиру с противоположной стороны и сразу же пытался зацепить лезвием меч богопольца. Но Пухлощёкий будто забавлялся со знахарем, то и дело подразнивая. «Давай, давай, тупая деревенщина! Давай, давай!» Богополец скользил по лежалой траве, кружась в причудливом танце, лишь изредка нанося несерьезные дразнящие удары. И Степина секира постоянно опаздывала, рассекая воздух там, где только что мгновение назад находился противник. Знахарь начал уставать. Движения его замедлились, пот заливал глаза, мышцы рук гудели, но лютая ненависть заставляла вновь и вновь поднимать боевой топор и с хрипом устремляться в очередную безрезультатную атаку. Наконец, Пухлощёкий, решив, что достаточно измотал неприятеля, неожиданно сблизился на короткую дистанцию, рубанув по косой сверху. Степа подался чуть вперед, блокировав меч богопольца еще на стадии замаха. Тогда Пухлощёкий с силой оттолкнул от себя знахаря, сделав подножку. Не удержавшись, Степа упал в траву. Он успел подняться на одно колено, прежде чем меч воина Господня с яростью обрушился на древко секиры и перерубил его. Степа остался без боевого топора. Однако у него и в мыслях не было сдаваться или пуститься на утек. Ненависть не позволяла. Он, встав на обе ноги, вытащил нож. Пухлощёкий засмеялся. «Тупая деревенщина, сперва я отрублю тебе кисти рук, потом ступни. А затем, если мне понравится, как ты будешь умолять меня о скорой смерти, я смилостивлюсь и не вспорю тебе живот, а сразу обезглавлю». Степа, отступив на несколько шагов, лишь крепче сжал нож. Секира Ури ни разу не пересеклась с мечом воина с орлиным взором. Красавчик то и дело проделывал финты, пускался в стремительные ложные атаки и также проворно отступал. Ури пытался достать ублюдка, но лезвие секиры находило лишь пустоту. Очень скоро байкер сообразил, что противник просто-напросто изматывает его. Что ни говори, а воинам Богополя стоило отдать должное. Красавчик знал силу боевого топора и подставляться под него без щита с одним мечом явно не собирался. Взять измором, такова была его тактика. Вытерев пот со лба, Ури просверлил богопольца злым взглядом. Тот лишь криво усмехнулся и констатировал: «Элохим велик!» Сплюнув, байкер замахнулся для нового удара. Оскаблившись, Пухлощёкий медленно надвигался на Степу. «Смирись, деревенщина, будь тем, кто ты есть на самом деле, рабом, как и все твои предки. Становись на колени и начинай умолять меня о скорой смерти. Я добрый, может, прощу твою дерзость и не буду долго мучить». Степа, не зная, что ему предпринять, нехотя отступал. Бой проигран. Но страшна была не смерть, а возмездие, которое учинят богопольцы. За убийство 4 воинов казнят 20 степных псов. Из-за него казнят. Пухлощёкий сделал еще пару шагов, и вдруг отвратительная улыбочка мгновенно сползла с его лица. Рука с мечом сама собой опустилась. На лбу выступила испарина, а взгляд, преисполнившись нечеловеческим ужасом, помутнел. Стрела, застрявшая в кольчуге воина, лишь оцарапала его плечо, и потому парализующий яд подействовал с большой задержкой. Богополец попытался вернуть контроль над телом, но руки и ноги его лишь конвульсивно подергивались, пальцы бессильно разжались, и меч выпал в траву. Степа подошел вплотную к врагу, заглянул ему в глаза. «Мои предки не были рабами, они погибли сражаясь, а на колени сейчас станешь ты». Знахарь чуть надавил на плечи Пухлощёкого, и тот послушно опустился на колени. «Я злой», — сказал Степа, — «и умолять меня не надо. И умирать ты будешь очень-очень медленно. Будешь истекать кровью и чувствовать это». Знахарь двинул богопольца ногой в грудь, и тот повалился на земь тряпичной куклой. Степа поднял меч, двумя неумелыми ударами отрубил кисть правой руки. Затем то же самое проделал с левой. Ури не тратил зря силы. Теперь он экономил на каждом ударе, не спеша работал секирой. Это создавало впечатление, что байкер устает. Еще немного, и красавчик без особого труда одолеет противника. С хрипом выдохнув, Ури рубанул наотмашь, и его повело влево. Ухмыльнувшись, богополец сделал ложный выпад. Байкер шарахнулся от меча, поскользнулся и чуть не упал. Ури тяжело дышал. Зарычав, он сделал последний отчаянный рывок, нанес 5 или 6 подряд сокрушительных, но слепых ударов в пустоту и окончательно выдохся. По крайней мере, байкер надеялся, что красавчик именно так и думает. Полусогнувшись, кусая губы с опущенными плечами, Ури затравленно смотрел под ноги неприятелю. И богополец купился. Скинув меч, он ринулся на байкера. Ури молниеносно ушел с линии атаки, пропустив красавчика мимо себя, провел зацеп за шлем и резко дернул в направлении своего движения. Богоболец рухнул навзничь с рассеченным лбом. Байкер мгновенно развернулся и со всей силы обрушил секиру на поверженного врага. Красавчик с залитыми кровью глазами подставил меч под удар, но было поздно. Лезвие боевого топора пробило защиту, проломило кольчугу и раздробило грудную клетку. «Ну и где твой багерский бог?» Ури, кряхтя, не без труда вытащил из убитого секиру. Знахарь тем временем, подобрав лук, согнал с повозок перепуганных до смерти возниц, построил их в ряд. Первый обозник был примерно Степиного возраста, маленького роста, с густой смоляной шевелюрой, но с жиденькой бородкой, которая подрагивала. Вторым оказался высокий седобородый старик с изуродованным оспинами лицом. Он глядел на Степу обреченным, полным тоски взглядом. Глаза его, синие как небо, слезились. Третий крестьянин в нелепой, изъеденной молью шерстяной шапке, непонимающе зыркал по сторонам и то и дело шмыгал приплюснутым, скошенным на бок носом. Степа внимательно осмотрел щеки возниц. «Ты и ты!» – знахарь ткнул в коротышку и старика. «Вы оба из Сурви. У вас в бороде прячется рысь. Трусливо прячется, потому что вы сами трусы и подонки!» Ури подошел к компаньону, присмотрелся к пленным. Действительно, на правых щеках у двоих из них были вытатуированы кошачьи головы. «Каково быть предателем?» Резким движением ножа Степа вскрыл коротышке шейную артерию. Темная струя прыснула на одежду мужичка. И тот, схватившись за горло, начал медленно оседать. «Он еще молод, но ты...» Степа схватил старика за грудки свободной рукой. «Ты видел, как убивали моего дядю? Ведь видел же, вас всех согнали на казнь. 15-весеннего мальчишку четвертовали ваши люди по приказу Богополя. Может, это ты сделал? Ты? Отвечай!» «Нет!» – хрипло произнес старик, и глаза его загорелись. «Не я. Но если бы мне приказали, я бы это сделал. Потому что жизнь людей моего племени дороже. За отказ поплатились бы наши мальчики. Харе!» – прикрикнул Ури. «Просто убей его! У нас мало времени!» «Мы не побоялись выйти из Богополя, а вы трусливо переговаривались за нашими спинами!» Степа оттолкнул от себя старика. «Мы дважды поднимали восстание, а вы были палачами! Это тебе запавшего прадеда!» Знахарь наотмашь хлестнул старика ножом. Обозник, пошатнувшись, схватился за лицо. «А это тебе за моего деда, убитого в первом восстании!» Зайдя сзади, Степа полоснул старика по спине. Тот упал. «Я сказал харе!» – рявкнул Ури. «Убей его! Просто убей! А это тебе за моего дядю и мою сестру!» Знахарь воткнул нож в бедро обозника и прокрутил его. Старик, вскинув голову, закричал. Ури, выругавшись, схватил секиру и обухом перебил обознику шейные позвонки. «Ты погубишь все дело! Их деревня совсем рядом, сам говорил!» «Прости, я не сдержался!» В глазах Степы плясало безумие. Свершившаяся месть опьянила знахаря. Как крепкое вино дурманит голову подростка, впервые дорвавшегося до алкоголя. Степа, зло улыбаясь, извлек из ноги убитого нож, перевел взгляд на последнего возницу. Мужичонка посмотрел на капли крови, крапающие с клинка, и заговорил дрожащим голоском. «Я не из Сурви, я из сухого Самбека, из северных владений Богополя. Мы всего-то с 5 лет, как под архиереем». «Ты не виноват», — согласился Степа. «Но ты свидетель. Мы убили 6 воинов. Если архиерей узнает, кто это сделал, казнят 30 степных псов». «И я никому не скажу, честно», – затараторил мужичонка. «Никому, честно». «Скажешь», – возразил знахарь. «Ты еще не представляешь, какими пытками из тебя это выбьют». «Но я не... не...» Мужичок запнулся, шмыгнул перекошенным носом и вдруг пустился на утек. Степа стянул с плеча лук, вынул из колчана стрелу, прицелился и выстрелил. Стрела попала мужичку в затылок и, раздробив кадык, вышла с другой стороны. «Я никогда не был так счастлив!» – вымолвил Степа и истерически захохотал. «Никогда! Это прекрасно, прекрасно! Что может быть прекрасней смерти врага? Ведь меня теперь ничто не держит, нет больше ограничений!» Знахарь снова засмеялся, но байкер прервал веселье компаньона хорошей затрещиной. «Успокойся, мать твою за ногу! Ты загубишь все дело! Съедешь с катушек, считай пропал! Успокойся, ты ведь получил то, что хотел!» Степа, прикрыв веки, сделал два глубоких вдоха. «Да, ты прав!» – кивнул он. «Я сорвался. Я должен успокоиться. Ведь цель еще не достигнута. Цель – уничтожить Богополь. Я затаюсь. Я буду ждать столько, сколько нужно. Нельзя останавливаться на достигнутом». «Вот и славно! А теперь надо по-быстренькому прибраться!» Ури окинул взглядом поле битвы. «Вытащить все стрелы из жмуров, чтобы на тебя не вышли. И секиру свою не забудь. А я пока поменяюсь одеждами с кем-нибудь из бойцов. Вот с тем чернобородым, он вроде схож по комплекции. И голову ему надо отсечь, чтоб не опознали. Голову я где-нибудь по дороге выкину». Степа кивнул. «Ну и поздравляю тебя», — сказал Ури, хлопнув компаньона по плечу. «Впервые ты окропил руки кровью своих врагов. Это важный день в жизни каждого бойца. Важнее, чем первая кружка браги и первый перепих с чексой. Когда-нибудь...» Лицо Степы перекосило. «Пускай даже через 5, 10 или 30 весен я окроплю свои руки снова. Кто теперь меня остановит? Кто ограничит?»